701. Урусвати знает, как легкомысленно люди толкуют о готовности. Можно подумать, что существует множество героев, готовых к самоотверженному подвигу. Но на самом деле готовность бывает пламенная, и бывает готовность прохладная. Такие прохладные люди обманывают не только окружающих, но и самих себя. Они не замечают, какую ложь они постоянно произносят, ухудшая свое положение. Поистине, лучше состояние того, кто признается в неготовности. По крайней мере, он может совершенствоваться. Но лукавицы и хвостун закрывают себе путь к продвижению. Так мы должны напоминать о качестве готовности, только оно даст мужество преодоления. Многие говорят о готовности сотрудничать с нами, но при малейшей трудности они трусливо отступают. Одной из главных причин будет непонимание смысла жизни. Они не задумываются о надземной беспредельности, они прикованы к миражу земному. Как конь в загородке теряет спешность бега, так и узник земли утрачивает способность истинного продвижения. Когда говорю о готовности, тем самым напоминаю о продвижении. Нужно быть готовым к подвигу. Нужно научиться мыслить о подвиге предварительно земному подвигу. Нужно уже свершить его мысленно, притом осмыслить подвиг с такой непоколебимостью, чтобы претворение его в жизни было уже неизбежно. Только так создается то живое сотрудничество, о котором произнесено столько слов. Мыслитель говорил: «Не думаете ли вы, что прохладная готовность подобна капле нектара, растворенной в целом море?»